Глава 23. Тучи на горизонте. Королева ошиблась. Шарни не поехал к графине. Он отправился на главную почту, чтобы там взять почтовых лошадей. Пока их закладывали, он вошел в комнату почтового надзирателя, спросил перо, чернил, бумагу и написал графине письмо, которое поручил своему человеку, отправлявшемуся обратно с лошадьми, доставить графине. Графиня полулежала на своем диване, стоявшем в углу гостиной, и читала письмо Шарни, когда Вебер, по праву королевского посланца, введен был к ней без доклада. «Господин Вебер», — сказала горничная, отворяя дверь. Графиня сложила письмо, которое держала в руках, и прижала его к груди, как бы опасаясь, чтобы его у нее не отняли по приказанию королевы. Вебер передал свое поручение по-немецки. Этот честный человек находил большое наслаждение говорить на своем родном языке, который и Андреа хорошо знала с юности, а десятилетняя близость с королевой сделала его для нее как бы родным. Вебер очень сожалел, что Андреа уехала из Тюильри, потому что лишила его удовольствия говорить с нею по-немецки. Он сильно упрашивал Андреа приехать, вероятно, надеясь, что из этого свидания снова произойдет сближение, советовал ей ни под каким предлогом не отказываться от свидания с королевой и несколько раз повторял, что королева отказала в назначенном свидании доктору Жильберу, чтобы только быть свободной сегодня вечером. Андреа отвечала просто, что явится к королеве по приказанию ее величества. Вебер вышел. Графиня с минуту оставалась безмолвной, закрыв глаза, как бы стараясь вытеснить из головы посторонние мысли. Потом снова принялась читать письмо. Прочитав, она нежно поцеловала его и положила к сердцу. «Да хранит тебя Бог, душа души моей», — с грустной улыбкой проговорила она. «Я не знаю, где ты теперь, но Богу это известно, а молитвы мои дойдут до Него». И молодая женщина, не зная, зачем ее зовет королева, без нетерпения и страха ждала времени ехать в Тюильри. Не то было с королевой. Полупленница в собственном дворце, она блуждала от павильона Флоры к павильону Марсан, чтобы умерить нетерпение. Брат короля помог ей сократить время. Он приехал узнать, как был принят королем Фаврас. Королева, не знавшая цели поездки Шарни, желая сохранить себе этот путь спасения, обещала за короля более, нежели обещал он сам, и просила принца продолжать действовать, говоря, что берет все на себя. Граф Прованский со своей стороны был весел и спокоен. Заем у генуэзского банкира удался, и накануне Фаврас передал ему 2 миллиона, из которых он не мог заставить маркиза взять себе больше 100 луидоров, которые были необходимы для того, чтобы угостить 2 молодцов, за которых маркиз ручался. Они должны были помогать увести короля. Фаврас хотел сообщить графу их имена, но осторожный граф не хотел даже знать, как их зовут. Он так обставил дела, чтобы самому остаться в стороне. После отъезда короля он хотел остаться в Париже, говоря, что не может бросить семейство. А так как он нашел средства сделаться популярным, то, по всей вероятности, будет избран регентом. В случае же, если побег не осуществится, граф Прованский от всего отречется, и, имея капитал в 150-180 миллионов франков чистыми деньгами, уедет в Турин и встретится там с графом де Артуа и принцами Конде. Граф Прованский уехал. Королева скоротала еще час у мадмуазель Ламбаль. К этой бедной принцессе, остававшейся преданной королеве до своей смерти, Мария Антуанетта всегда обращалась только за неимением лучшего. Она постоянно бросала ее, перенося свою непостоянную привязанность то на Андреа, то на Полиньяк. Но королева знала принцессу Ламбаль, знала, что ей стоило сделать один шаг к этому истинному другу, чтобы та встретила ее с самым горячим участием, открытыми объятиями. С приездом из Версаля принцесса Ламбаль занимала павильон Флоры, где она обыкновенно принимала Марию Антуанетту, так как Полиньяк принимала ее в Трианоне. Как только королева была чем-нибудь встревожена или огорчена, она обращалась к принцессе Ламбаль, чувствуя, что здесь ее любят. Придя к ней, Мария Антуанетта, не рассказывая ничего, только клала свою голову на плечо этой олицетворенной дружбы и заливалась слезами, с которыми кроткая принцесса Ламбаль смешивала и свои. «Бедная мученица! Кто осмелится вопросить мрак альковов, чист или преступен был источник этой дружбы, когда неумолимая грозная история явится по колено в твоей крови, сказать, какой ценой ты заплатила за это?» Прошел еще час за обедом. Король и королева обедали вместе с детьми, принцессой Елизаветой и принцессой Ламбаль. Августейшая чета была занята своими тайнами. Королева — делом Фавраса, король — делом Буйе. Король был готов искать спасение во всем, даже в революции, лишь бы не в иностранцах. Королева, напротив, только на них и надеялась. Впрочем, иностранцы для французов были своими для королевы. Могла ли сравнить она королей, у которых просила помощи, брата своего Иосифа II, Фердинанда I, своего зятя, Карла IV, двоюродного брата по королю, близкого родственника Орлеанов и Конде, с народом, который убивал ее солдат, женщин, оскорблял ее саму в Версальском дворце, хотел убить ее в собственных ее покоях, с этой толпой, наконец, которая дала ей прозвище «австриячки». Королева не видела преступления в приготовляемом ею побеге, за который была обвинена впоследствии. Она видела тут единственное средство поддержать свое царское достоинство, а в своем возвращении с вооруженной силой единственное средство искупить вынесенные ею оскорбления. Король не доверял ни королям, ни принцам. Он не так был предан королеве, как многие думали, несмотря на то, что по матери был немец. Но немцы не считают австрийцев соотечественниками. Король был предан духовенству. Он утвердил все постановления против королей, принцев, эмигрантов, но наложил свое вето на постановление против духовенства. За духовенство он рисковал 20 июня, поддержал его 10 августа и пострадал за него же 21 января. Зато папа причислил его к лику мучеников, так как не мог причислить к лику святых. Против обыкновения королева в этот день недолго оставалась с детьми. Она чувствовала, что сердце ее не вполне принадлежит их отцу, и не считала себя вправе в эти минуты принимать ласки. Только сердце женщины способно понять эти странные противоречия. Королева рано удалилась к себе в комнаты и заперлась, сказав, что ей нужно писать много писем, а Вебер велела никого не допускать к себе. Король мало обращал на это внимание. Он был занят не менее важными делами, угрожавшими Парижу, по поводу которых начальник полиции ожидал короля в его комнатах. Вот в чем состояли эти дела. Национальное собрание объявило себя нераздельным с королем и последовало за ним в Париж. В ожидании, пока приготовят для его заседаний зал манежа, оно собиралось в зале епископа. Там члены постановили, чтобы король не именовался более королем Франции и Наварры, а королем французов. Уничтожили королевскую формулу «мы, нашей несомненную мудростью, в силу нашего неограниченного самодержавия», и заменили ее следующим — «Людовик, Божьей милостью и конституционными законами государства». Все это доказывало, что национальное собрание, как и все парламентские собрания, занималось нередко пустяками, вместо того, чтобы заботиться о предметах серьезных. Надо было подумать, например, о том, как бы накормить парижан, которые буквально умирали с голода. Переселение из Версаля в Париж булочника, булочницы и булочного ученика не произвело желаемого результата. Недостаток в муке и хлебе продолжался. Двери булочников ежедневно осаждались толпами народа, производившего страшные беспорядки. Право собираться толпами было освящено изданием Декларации прав человека. Национальное собрание ничего этого не знало. Членам его не было надобности пережидать длинную вереницу народа у дверей булочных, а если кому-нибудь из них в продолжении заседания хотелось есть, то у булочника Франсуа, жившего на улице Марше-Палю в предместье Нотр-Дам, всегда был свежий хлеб для членов национального собрания. В настоящую минуту, когда начальник полиции сообщал Людовику XVI о своих опасениях насчет этих беспорядков, которые в один прекрасный день могли превратиться в бунт, Вебер отворил дверь в маленький кабинет королевы и вполголоса доложил: «Графиня де Шарни».